Глава 13. Обоснованная спешка. Артём Коростылёв не очень понял, почему его бывшая однокурсница Татьяна срочно попросила о встрече, но уж точно возражать не собирался. Они не виделись с момента окончания института, и, если честно, Артём об этом жалел. Собственно, он вообще считал, что Татьяна среди его сокурсниц в его группе единственная подходит для работы ветеринаром. Нет, само собой, были и другие умные и талантливые девушки. Но как можно работать ветом, если так реагируешь на рептилий? «Такую красоту видеть и так верещать», — недоумевал Артём. «Я же не Эфу принёс на пары». Справедливости ради надо сказать, что пугались не все, но даже те, кто не боялся, так или иначе проявляли недовольство. А чем, спрашивается? Ну чем? «Да всего-то шнурок Маисовый». Редкая морфа, доброжелательный, ручной, как котенок. А девочки фыркают. Только Таня и понимает, какие они классные. От общих интересов уже было недалеко и до симпатии. Но, увы и ах, Артём, погруженный в учебу и свое хобби, слишком долго раскачивался. А когда дозрел до идеи пригласить куда-нибудь приятную девушку, выяснилось, что она уже замужем. Нельзя сказать, что этот факт ранил его сердце. Нет. Ну, девчонок вокруг хватало, да и тех, кому змеи нравятся, он со временем нашел, так что недостатка во внимании он не испытывал. Но почему же не встретиться с Таней, особенно если она сама попросила о встрече, да еще у него дома? «Тань, да ты прямо красавицей стала!» Немного не впопад выдал Артем вместо «Привет, я рад тебя видеть». Увидел Танину улыбку, которая и в институте была изумительной, тёплой, словно ласковое утреннее солнышко. А потом... Потом сколько ни пытался припомнить подробности Таниного визита, ничего у него не получалось. Нет-нет, ничего этакого не было. В этом он был точно уверен. Они разговаривали. Но вот о чем точно? Вроде его о змее спрашивали. Ну, о том, по поводу которого была с Таней переписка. Но кто именно спрашивал? «С кем она пришла-то?» недоумевал Артём, пожимая плечами. «Несколько человек было, кажется». Почему-то на столе обнаружился его старый ноутбук, который не работал уже с год. Артём машинально его включил и подзавис. Ноут не просто работал, он просто летал. «Скорость выше, чем у моего нового. И кто мне его починил?» «Ну уж точно не Таня. Интересно, может, я с гостями чего-то выпил и так среагировал?» «А из чего пили и что именно? Я вроде ни от чего так не выключался». В его комнате, где одна из стен была превращена в сплошной стеллаж с террариумами, наблюдали за ним его любимцы — змеи и ящерицы. Причем ему показалось, что в бесстрастных обычно взглядах он различает некое сочувствие, мол, да, хозяин, ну и гости у тебя были, а ты, как последний выползень, ничегошеньки и не помнишь. В конце концов, по здравому размышлению, Артём решил, что раз он помнит только Таню и ощущения от этих воспоминаний исключительно приятные, то надо бы у нее и спросить, как и чего было. «Татьяна всегда была очень понимающей. С ней на любую тему можно говорить. И потом, кажется, обручального кольца у нее уже нет». Он сосредоточился и точно припомнил, что как раз когда он открывал входную дверь, Таня поправляла ремешок сумки на плече. Кольца не было. Разумеется, он и в соцсетях попытался ее найти, но поиски успехом не увенчались. «Ладно, просто позвоню и приглашу куда-нибудь. Только на этот раз 3 года ждать не буду», — хмыкнул он, благополучно засыпая под такие привычные и уютные для него шорохи, доносящиеся из террариумов. В отличие от Артема, его гости вовсе не собирались на отдых. На самом деле визит к Таниному сокурснику много времени не занял. Крылана запросто освежила память хозяина квартиры, вежливо уточнив, с какого устройства велась переписка по поводу того самого Полоза. Артём исполнительно выдал старый ноутбук, честно признавшись, что он совсем не работает, и вообще-то его надо было бы продать на запчасти. Но ему все было как-то лениво, вот он и не избавился от лишнего. «Вран!» Соколовский разглядывал питомцев-любителя рептилий и одобрительно отмечая, что содержит-то он их образцово, да и вообще ящерицы, змеи. и даже здоровенные мохнатые пауки живут значительно комфортнее своего хозяина. Сделать можно или не справишься? Сейчас. Врану отчаянно хотелось доказать собравшимся, что он тоже чего-то может. Если сломалось железо, надо будет смотреть, что именно нужно менять, — пробормотал он. Правда, через несколько минут успокоился. Поломка была несложная, его знаний и умений с лихвой хватило, чтобы мало того, чтобы реанимировать ноутбук, но и заставить его работать ощутимо шустрее. Короче, хозяину жаловаться не придется. Правда, этот самый хозяин ничего и не вспомнит. Вон сидит, только глазами моргает, правда, не отводит их от Татьяны. «Заморочен-то заморочен, а пялится только так», — машинально заметил Вран. Он провозился бы значительно дольше, если бы Артем с помощью крыланы не вспомнил точную дату и название форума, на котором видел изумительной красоты змею. Покопаться в самом форуме и найти пользователя, который и был владельцем редчайшего полоза, а потом выяснить о нем все, что только можно, тоже проблему у Врана не вызвало, благо человек особо не шифровался. «Есть!» — Вран кивнул на экран. «Нашел!» «Что именно?» — скучающим тоном уточнил Сокол. «Все нашел!» Телефон, адрес в Москве, по которому ему доставки осуществляют. Последняя вот только сегодня была. Кучу других данных. Где-то информация об этой змее еще была? Да, он сейчас переписывается с несколькими коллекционерами по поводу продажи. Хочет за змея прилично. У него, в принципе, цены ого-го какие. А тут уникальный экземпляр. Скорее всего, новый, неизвестный вид. Он было хотел ее ученым показать, но не может объяснить, откуда ее взял. Поэтому перекупом решил сбагрить и заработать. Правда, мужик довольно честный. Пишет, что змея больна, и точный диагноз поставить не могут, и вообще, ему все хуже и хуже. Хотя, если за такие деньги продать больную змею, с него самого шкурку спустят. «Чудесно, что все выяснилось. Ну, поехали!» Крылана с готовностью встала, собираясь заканчивать визит. «Или сначала позвоним и договоримся о визите, как покупатели?» «Нет. Ощущение у меня такое. Надо все делать быстро». Соколовский вообще-то интуиции доверял. А как только он узнал о змее, эта самая интуиция просто-таки в голос требовала спешить, изо всех сил торопиться. Именно поэтому он и сорвался с места, потому что четко понимал, чуть промедли — «Будет поздно. Надо спешить». Когда приличный заводчик рептилий никого не ждет, он и к двери имеет полное право не подходить. Мало ли кто названивает в домофон. «Никого нет дома», — заявил он в ответ на настырный звонок. Правда, звонящий не успокаивался, и хозяин квартиры просто отключил звук у домофона. Мало ли кто чего хочет. Ему лично ничего не надо. И он не нанимался открывать двери курьерам и прочим мимо проходящим личностям. Однако игнорировать стук форточки, внезапно распахнувшейся в кухне, он уже не мог. «Что за...» — возмутился он, узрев средних размеров ворона, переступающего лапами по его подоконнику. «Пшел вон!» «Да сейчас!» — ответил ему ворон, приведя хозяина квартиры в шоковое состояние. Шок превратился в транс, когда ворон спрыгнул на пол, рухнул на бок и поднялся на ноги уже черноволосым и черноглазым типом с неприятным, слишком пристальным взглядом. «Чего ты стоишь с веником в руках?» — мрачновато уточнил Крамиш. «Меня уже не вымести, я крупноватый объект. Да поставь ты веник и иди открывай». «Да, а хватится у этого типа такой, не слабый», — констатировала Таня, оглядывая террариумы. А их было гораздо, гораздо больше, чем в квартире у Артема. «И вот же, жук какой!» «Что такое?» — поинтересовался Сокол. «Вот это и это, краснокнижные рептилии. И вот тут, ой, и здесь. Да он вообще, что ли, в конец совесть потерял? Понятно, почему он так тихушничал с Полозом. Слишком много у него такого, что держать запрещено, они же редчайшие». «Понятно», процедил Соколовский, прикидывая, что у добросовестного владельца он купил бы змея. А этому? Ну, значит, по заслугам ему и оплата будет. Он даже к Крылане обращаться не стал, сам занялся. «Утром ты обращаешься в зоопарк и сообщаешь им о том, что у тебя живут краснокнижные рептилии. А обратишься к...» Соколовский много кого знал. В частности, был знаком и с зоологами, которые спасают погибающие виды животных. «Передашь им всех редких, кроме...» «Где у тебя необычный смарагдовый полос с золотистой полосой по спине?» «Там, но он болен», — послушно отозвался хозяин квартиры, указывая на один из террариумов, к которому тут же метнулась Таня. «Я его продать хотел, но он того, почти совсем». «Да уж и без тебя знаю», — отмахнулся от него сокол. «Про остальных все понял?» «Все, все сделаю», — пообещал коллекционер. «Так, запомни, больше ты не покупаешь никого из редких животных. Контакты продавцов таких рептилий сейчас напишешь и отдашь вот ему». Сокол кивнул на Крамиша. «Все, садись и пиши. Не досуг мне с тобой». «А, да, оплата тебе еще. С этого момента ты становишься старательным и очень щедрым спонсором террариума Московского зоопарка». Хозяин квартиры исполнительно кивал, впитывая каждое слово незваного гостя, а тот уже шагнул к указанному террариуму и вопросительно воззрился на Татьяну, которая, надев перчатки, вытянула безвольно висящего в руках змея. «Ему плохо совсем. Правда, возможно, это его обычное состояние в последнее время, но рисковать, по-моему, не стоит». Крамиш остался контролировать хозяина квартиры, который писал контакты своих поставщиков, высунув от старания язык, а остальные заторопились в гостиницу. Соколовский сидел за рулем, радуясь, что к ночи пробки рассосались и можно ехать быстро. Вран устроился рядом с Соколовским, то и дело тревожно оборачиваясь на названную сестру. А Крылана и Таня были на заднем сидении. Безвольное змеиное тело соскальзывало с Таниных колен. Даже свернуться у несчастного уже сил не осталось. Так что она бережно придерживала холодный чешуйчатый бок. «А ты сшивил разбудить сможешь?» — уточнила она у Крыланы. «Ну, конечно!» — Крылана покосилась на змея. «Смотри, он, кажется, пошевелился!» Сил не было давно, он знал почему. Я недруга не давал ему ни жить, ни умереть, а только существовать в каком-то смутно расплывчатом мареве, в котором терялись запахи, звуки, тепло, вкус, ощущения. Оставалось только памяти некое подобие жизни. «Сманил мою сестру! Обманул всех! Ну так получай! Я-то знаю, кто ты на самом деле! Ты враг! Ты хотел вкрасться в доверие к Сшивил, а через эту глупышку погубите всех нас!» До сих пор звучало в голове шипение брата Сшивил. Нет, он попытался было ему объяснить, рассказать, что они же общались с раннего детства, что он не то что обмануть Сшивил не думал, а жизни без нее не видел. Но уже распространялся по телу яд, стремительно забирая силы. Уже не стало возможности как-то объясниться. Потом торопливо уполз разъяренный родственник его невесты. И только холодные звезды видели попытки Шоса убраться подальше от людской дороги. Ничего-то он не смог. Только и сумел что скорректировать размер, чтобы походить на обычную змею. Но, конечно, его выдал яркий цвет. Окраска и предала его, и спасла. Люди боятся змей, даже больных, раненых и обессиленных. Много ли времени требуется, чтобы прикончить такую, а потом беззаботно отправиться дальше, оставляя за собой растоптанную жизнь? Нет, совсем немного. Но вот змею, словно выточенную из изумруда, да еще с золотой полосой по спине, люди не убили. Это существо можно было выгодно продать, что они и сделали, запихав раненого Шоса в грязный, пропахший бензином мешок и передав его в руки перекупщику, который неплохо заработал на диковинке. Сколько их было с тех пор, Шос не помнил, да и не пытался запомнить. Люди, они то и дело менялись, передавая его из рук в руки, удивляясь, восторгаясь, пытаясь его лечить, насильно впихивая пищу, перемещая его в новые террариумы, прозрачные короба разной степени комфортности. Эх, ему бы хоть на миг вернуть его силы, разбить стекло, убраться подальше от чужих рук, попытаться возвратиться домой. Но однажды он увидел, куда попал, и понял, что для него уже все закончено. В этом мире не было ни трав, ни скал, ни звезд. Были только странные дома, огромное количество людей и холодное свинцовое небо. Он держался только за память, закрываясь в ней, укутываясь, словно в душистые травы, и память о том, кто он, откуда и кого любит. Как она пережила то, что «меня больше нет», как она справилась. У него и мысли не было о том, что ей это было безразлично. Слишком давно и хорошо он знал свою невесту. Он только надеялся, что со временем она справится с тоской, может быть, хоть немного отползет в сторону от его пути, сможет жить сама, без него, без половины души. Его опять куда-то везли, правда, почему-то без ящика переноски. Но теперь это было уже неважно. В последнее время он совсем ослабел, потому что его уже не очень часто кормили, решив, что раз он все равно не выздоравливает и продать его толком не получается, то пусть как будет, так и будет. Разговор двух людей он практически не слушал. Ну, везут куда-то и везут. Ему уже все равно, раз сбежать сил нет. И тут он услышал. «А ты сшивил разбудить сможешь?» «Сшивил?» Он даже пошевелиться сумел, пытаясь посмотреть на людей, которые, пусть случайно, но сказали что-то настолько для него важное. «Смотри, он, кажется, пошевелился», — сказал один человек, кажется, женщина. Он не очень четко видел. Татьяна во все глаза смотрела на змея, который изо всех сил пытался изменить положение тела. «Шос, потерпите немного. Мы скоро привезем вас к сшивил. Она вас искала все это время. Она очень вас ждет. Вы так ей нужны», — заговорил другой человек. Кажется, тоже женщина. Шос не мог это понять. Зато он ясно различал другое. Впервые за столько времени он ощутил тепло, пусть совсем слабое, с трудом пробившееся через отраву, сковавшую все его тело. Но это точно было оно. Тепло от имен своего и невесты, от смысла слов, с трудом достигающих его сознания, тепло от сочувствия, которым был полон голос человека, кажется, женщины. Но это не точно. Да и неважно было для того, кто случайно задержался на самом краю жизни. А теперь изо всех сил старался повернуть назад к этому теплу. Не зря же оно появилось, правда?